Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня особенный день, особое всеночное воскресное. Дорога наша поворачивает решительно к Великому посту. Первый раз мы услышим сейчас на утренней песнь покаяния. Покаяние, двери, отверзи межизнодавче, которое будет звучать в церкви во все подготовительные недели к Великому посту и в течение самого Великого поста, включая пятую неделю. Обратим внимание на то, когда звучит эта песня, после того, как мы воспоем «Воскресение Христово видевши». Наше покаяние предваряется победой Христовой над всяким грехом, над смертью, над дьяволом, всегда впереди. Прежде чем мы приступаем ко Господу с покаянием, Он стоит со Своей победою, которую Он совершил ради нас, ради того, чтобы наше покаяние воистину открывало нам Царство Небесное. И сегодня особенный день, особое всеночное, потому что открывается сегодня книга, которая называется «Постная триодь». Богослужения по этой книге будут во все подготовительные недели к Великому посту и Великим постом. Призываем всех, у кого есть возможность, иметь эту книгу, потому что это книга, которая Духом Святым, покаянием святых, преподобных и богоносных отцов наших, учит нас тайне покаяния. Но, по крайней мере, если нам не удастся иметь эту книгу, запомним также, что ни одну воскресную всеночную мы не должны пропускать с вами, начиная с сегодняшнего дня. С чего начинается постная триодь? Она начинается с размышления церкви, которое мы услышим сегодня на утренне, о тайне покаяния двух людей, которые пришли в церковь помолиться. Евангелие будет звучать завтра за литургией, но сегодня уже, на всеночной, все мы будем размышлять о том, что является основанием покаяния. И в течение всего Великого Поста нам будет Церковь напоминать об этих двух людях. И в течение всей жизни нашей этот образ должен стоять перед нами. Два человека, один фарисей, другой мытарь. Ну и что же сказано об этих людях? Тот, кто не знает сути христианской жизни, слыша о том, что о них говорится, может прийти просто в недоумение. Один из них, наверное, блудник, а может быть и вор, и вообще неизвестно, какими грехами он согрешает. По крайней мере, со стороны это увидеть невозможно. Но он уходит из храма оправданным. Другой человек, знаток божественного закона, не на словах только, не теоретически, но он и посты твердо соблюдает, и Богу молится, и добрые дела творит, и от своего имения раздает нуждающимся, не сколько-нибудь, а десятую часть. Сейчас хоть сотую часть раздают от своего имения люди, нуждающимся. И вот этот человек уходит из храма осужденным. Что же происходит в мире? Что в церкви происходит? С самого начала Господь предупреждает нас о том, что есть такая болезнь в роде человеческом, которая называется фарисейство. Эта болезнь самая страшная и самая опасная, в первую очередь для церкви. Она прогрессирует во всем роде человеческом из поколения в поколение. И в личном, в индивидуальном плане такая болезнь, как фарисейство, является источником всех духовных искажений, какие только могут быть в жизни человека. Потому что это устремленность, прежде всего, к самоправедности. Устремление к самоправедности в плане общественном приводит к чудовищным последствиям и к оправданию самых страшных преступлений общества. Фарисейской моралью мы подведены к тем событиям, которые переживаем в наши дни и которые еще более зловеще раскроются в скором будущем. Бездна, которая раскрывается перед человечеством, и особенно перед нашим бедным русским народом, может быть объяснена в первую очередь этим. Страшно то состояние, в котором находятся сегодня люди, но одновременно они не желают признать над собою суда Божия, еще более утверждаются, стремятся утвердиться в своей самодостаточности. Уже как-то неудобно, кажется, упоминать даже то зло, прежнее, которое было недавно, но все-таки это было очень великое зло. Но по сравнению с сегодняшним оно померкло, побледнело. Что такое был коммунизм в нашей российской стране, как не безрелигиозное фарисейство, которое никогда и ни в чем не считает себя виноватым и готово всех окружающих людей определить в ад. Оно сменилось в начале так называемой перестройки так называемыми общечеловеческими ценностями. Помните, да, такой термин появился? Для чего эти общечеловеческие ценности? Для того, чтобы скоро утвердился новый тип фарисейства – оправдание беззакония. Тем, чего раньше стыдились, теперь похваляются не только перед людьми, но уже и перед Богом. И, наверное, скоро мы услышим такую молитву. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие человецы, которые мучаются еще какой-то совестью, каким-то стыдом. Я убийца, вор, блудник, обидчик. Я не таков, как все остальные люди. Я не таков, как этот мытарь, горестно бьющий себя в грудь, вечно витающий в облаках христианин». Этот новый фарисей, не побоявшийся прийти в храм Божий и встать посредине храма, на самом видном месте, по крайней мере, со свечкой, горделиво оглядывая всех вокруг, ничуть не хуже того ветхозаветного фарисея, о котором размышляет сегодня церковь. И не может быть ничего другого в мире, если от страшной болезни фарисейства в церкви мы сами никак не можем излечиться. Ничему не научаемся, никаким урокам, преподаваемым нам Господом. Трагедия каждого человека заключается в том, что он думает, что он хороший, потому что он не делает ничего плохого. И, конечно, мы должны задать этот вопрос. Неужели на самом деле он не делает ничего плохого? Неужели он не понимает, как глубоко проникает грех в человеческое естество, присутствуя в самом сокровенном уголке человеческого сердца, подобно смерти, которую каждый человек носит в себе. И при этом в человеке создается иллюзия обладания жизнью, в то время как смертен этот человек и может в любой момент рассыпаться. Мы видим, что тщательное соблюдение всего внешнего, заповеданного Церковью, когда оно делается самоцелью, становится особенно губительным для человека и особенно ярко обнаруживает отсутствие в человеке жизни, жизни истинной. Христос об этом постоянно говорит, и мы должны, глядя на себя или на то, что особенно ярко совершается вокруг нас, постараться понять, каким образом, на каком этапе человек, который внешне, духовно прекрасен и все исполняет, становится гробом окрашенным, по слову Христову. В конце концов, лицемерие и личина праведности – это то, что принадлежит самому дьяволу, антихристу. Потому как ветхозаветное фарисейство отвергло Христа, самого Бога, который к ним пришел, так новозаветное фарисейство примет антихриста. И тогда рядом встанут люди, которые под внешней личиною хранят полную пустоту. И тот уголовник, исповедующий новое фарисейство, который под видом православного стоит в храме на самом видном месте, создавая мерзость, запустение на месте святи. Вот почему преподобный Исаак Сирин говорит нам, что лучше грешить и считать себя грешником, чем не грешить и считать себя праведником. Разумеется, он не о том говорит, чтобы мы грешили, а наоборот, о том, чтобы мы не грешили, в Потому что если человек не сопротивляется греху, он к нему привыкает. И тогда уже море греха делается ему как пьяному грехом по колено, так что он перестает чувствовать этот грех. Так миллионы людей, пьяные грехом, входят сегодня весело, как будто бы бесстрашно, в океан зла, и не замечают, что они тонут и гибнут. Мы постоянно говорим, что приближаемся к тому времени, когда грех станет нормой в этом мире. И тогда уже все, тогда не нужно будет говорить ни о какой совести, ни о каком стыде, вообще ни о чем, потому что нет никакой совести, нет никакого стыда, и грех – это норма. Но самое страшное в том заключается, что нет уже для тебя никакого Бога, потому что чувство греха, способность чувствовать грех – это способность чувствовать Бога. До тех пор, пока мы чувствуем и видим грех, пока ужасаемся, испытываем омерзение перед грехом, мы еще живы, еще теплится в нас жизнь. И в терзаниях нашей совести присутствует, может быть, вывернутая таким странным образом, но все-таки любовь к Богу, к тому добру, которое мы предали и от которого отступили. Вот почему наше покаяние «Отверзими двери» звучит после того, как мы воспоем «Воскресение Христово видевши». Святые больше, чем кто-либо из людей, чувствовали, что такое грех, потому что они все измеряли в свете истинной правды. А мы не святые, мы люди грешные, мы плохо чувствуем грех, и горе нам, если мы совсем перестанем его чувствовать. Святые отцы говорят, что грех, видение греха – это последнее священное прибежище в мире. Когда его не будет, уйдет из мира Христос, не будет Христовой любви. Свидетелем Христовой любви сегодня является перед нами мытарь, который стоит перед Богом и видит, что нет ему ни в чем оправдания, что он никак, ничем не может заслужить его перед Господом и не может рассчитывать ни на какую справедливость, а только на милосердие Божие. Он видит себя таким, каков он есть, и видит зло, которым поражен, и которое буквально может убить его, убить всех людей, убить все человечество. Он видит это страшное зло. Он видит сатану, который стоит за этим злом, человека-убийцу и человека-ненавистника от начала. И видит одновременно, что Господь милосердный приходит в мир, чтобы спасти не обманщиков, праведников, лицемерных и мнимых, потому что нет ни единого праведного, а для того, чтобы спасти грешников, тех, которые видят себя в этом грехе, осознают свой грех и обращаются к Божьему милосердию, о помиловании, ничем не заслуженному ими. Грешный мытарь видит, что Господь может явить это милосердие, и что Он уже являет его по отношению к Нему. Перед нами подлинно смиренный человек. Нам неизвестно, не сказано в Евангелии, какие грехи были у мытаря. Мытарь — это что такое? Это простой сборщик налогов. Но профессия – это еще не грех. И нам хорошо известно, что святые отцы говорят, чем больше человек борется с грехом, тем острее он чувствует, что такое грех, и тем больше понимает, что он никогда не сможет своими собственными силами этот грех одолеть. Тем больше кающийся грешник понимает, почему святые отцы говорят нам, что нет ни одного греха непрощенного, кроме греха нераскаянного, и всякий самый малый грех, каким бы незначительным он нам ни казался, есть грех к смерти и смерти вечной. И тогда становится понятным, почему такие святые отцы, как преподобный Сисой, который на одре болезни просиял лицом, как солнце, сказал своим ученикам: «Воистину, я еще не начинал покаяния». И почему преподобный Серафим Саровский, который тоже сияет светом преображения в нашей церкви, тысячу дней и ночей стоял на камне, когда приразился к нему один греховный помысел и взывал непрестанно ко Господу: «Боже, милостив будем негрешному, как мытарь». Его словами: «Недостаточно признавать, что мы с вами не убийцы, не воры, не прелюбодеи. Мы можем достигнуть совершенства, к которому призван человек, только через совершенство Христово, только через послушание Богу, только через покаяние, только через смирение. Христос смирил Себя до смерти крестной, до смерти разбойника, взяв на Себя на кресте наш позор. И пока мы не увидим по-настоящему позор своей жизни, свои грехи, пока не принесем покаяние, нам славы Христа, воссиявшего на кресте Его, и воскресения не видать. Аминь».